Тот вдруг ожил, вскочил на камень и учтиво приподнял свою шляпку. «О, великий мастер! Благодарю тебя за то, что вылечил меня от злого недуга!» Игорек от неожиданности сел на землю. «Знай, что ты спас внучатого племянника самого царя Гвоздаря. За это тебе полагается награда. Следуй за мной!» Произнеся эти слова, гвоздь исчез, как сквозь землю провалился, был и нету. Игорек начал было думать, что все это ему привиделось. «Сюда, сюда!» — зазвенел опять знакомый голосок. Голосок доносился из подземного люка, куда в непогоду стекала дождевая вода. Решетка, на которой Игорек минуту назад выпрямлял ржавые гвозди, оказалась сдвинутой, и он увидел уходящую вниз железную лестницу. «Не бойся, тут невысоко», — позвал опять гвоздь, и Игорек, удивляясь собственной храбрости, начал спускаться. Ступеньки действительно скоро кончились. Встав на дно колодца, он обнаружил уходящий в темноту подземный ход. Подземная дорога сворачивала то вправо, то влево. Наконец, они оказались перед большой железной дверью, из-под которой пробивался неяркий свет. Гвоздь трижды громко постучал и воскликнул: «Я желанием горю поклониться Гвоздарю!» Дверь медленно отворилась. Игорек очутился в большом зале, освещенном горящими факелами, укрепленными на каменных стенах. Вдоль стен стояли шкафчики и сундуки, тянулись длинные ряды полок, заставленные разными ящиками. На полу лежали мотки толстой проволоки и куски железа. Были тут и доски, и деревянные бочки, и верстаки со всевозможными столярными и слесарными инструментами. «Прямо склад какой-то», — подумал Игорек. Посреди зала стояла большая наковальня. В кузнечном горне полыхал огонь. Мерно двигались кузнечные мехи, а сам кузнец в длинном черном фартуке, поглаживая густую бороду, смотрел на Игорька и улыбался. — Похоже на склад, похоже, — произнес кузнец, и его низкий густой голос заполнил собой весь зал. «Да только это скорее музей!» «Музей?» — удивился Игорек. Он совсем не боялся большого бородатого человека в черном фартуке. «Вы, дядя, в музее никогда, наверное, не были. В музеях же картины, экспонаты разные». «Как ты разговариваешь с царем?» — ахнул гвоздь, о котором Игорек успел забыть. «Поклонись сперва! Это же сам Гвоздарь!» «Здрасте!» — кивнул Игорек. «Не нужно церемоний!» — улыбнулся Гвоздарь. «Вот ты познакомился со мной! А тебя-то я давно знаю, давно наблюдаю. Ведаю, как любы тебе гвозди мои. И за племянника спасибо!» Он 200 лет с братьями избу крепил и еще служил бы исправно, кабы бульдозер ее не разворотил. 200 лет! — не поверил Игорек. — Что, мало? — засмеялся царь Гвоздарь. — А у меня ведь гвозди и постарше есть. Повел он за собой Игорька, начал музей свой показывать. Каких только гвоздей тут не было. Вот сколотень деревянный, без шляпки, из палочки застругивается, бочки затыкать. Вот шпиль самый из железных гвоздей огромный —